Его национальная ненависть к постоянно возраставшему величию столицы, низводившему его с второстепенного на третьестепенное положение среди христианских епископов, была усилена личными ссорами с самим Златоустом. По тайному приглашению императрицы Феофил прибыл в Константинополь в сопровождении сильного отряда египетских моряков для того, чтобы разгонять чернь, и многочисленной свиты из подчиненных ему епископов для того, чтобы обеспечить себе большинство голосов на соборе. Члены собора собрались в Халкидонском предместье, прозванном Дубом, где Руфин построил великолепную церковь и монастырь, а его занятия продолжались в течение 14 дней или заседаний. Один епископ и один диакон выступили обвинителями константинопольского архиепископа. Но изложенные ими 47 обвинительных пунктов были так мелочны и неправдоподобны, что могли бы быть основательно приняты за настоящий и неопровержимый панегирик. Златоусту были предъявлены один вслед за другим 4 вызова к суду, но он не захотел вверять и свою личность, и свою репутацию произволу своих непримиримых врагов, которые, благоразумно уклонившись от разбирательства каких-либо особых обвинений, заочно осудили его за неповиновение и торопливо постановили приговор об отрешении его от должности. Члены собора немедленно обратились к императору с просьбой утвердить и привести в исполнение их приговор, и из любви к ближнему намекнули, что смелый проповедник, оскорбивший под именем Иезавели императрицу Евдоксию, мог бы быть подвергнут наказанию за государственную измену. Один из императорских агентов арестовал архиепископа, провез его по городским улицам и после непродолжительного плавания высадил его у входа в Эвксинское море. Но не прошло и 2 дней, когда Златоуст был со славою приглашен вернуться в Константинополь. Преданное ему население было так поражено удивлением, что в первую минуту оставалось безмолвным и неподвижным, но оно внезапно восстало с единодушной и непреодолимой яростью. Феофил спасся, но смешанная толпа монахов и египетских моряков подверглась на улицах Константинополя безжалостной резне. Кстати, случившееся землетрясение убедило всех, что само небо вступается за архиепископа. Поток мятежа направился ко входу во дворец. Императрица, взволнованная от страха или от угрызений совести, бросилась к ногам Аркадия и призналась ему, что только возвращение Златоуста может восстановить общественное спокойствие. Босфор покрылся бесчисленными судами. Берега Европы и Азии осветились многочисленными огнями, и радостные возгласы одержавшего победу населения сопровождали от гавани до собора торжественное шествие архиепископа, слишком легкомысленно согласившегося снова вступить в отправление своей должности, когда состоявшийся над ним приговор еще не был законным порядком отменен властью церковного собора. Не сознавая или презирая угрожавшую ему опасность, Златоуст увлекся своим рвением, или, быть может, желанием мщения, стал с особенной язвительностью нападать на женские пороки и восставать против святотатственных почестей, которые воздавались статуе императрицы почти в самом соборе Святой Софии. Его враги воспользовались его неосторожностью, чтобы раздражать надменную Евдоксию, и сообщили ей, или, быть может, сами выдумали, знаменитое вступление к проповеди «Иродиада снова приходит в ярость». Иродиада снова начинает танцевать. Она снова требует голову Иоанна. Это был такой дерзкий намек, которого она не могла простить ни как женщина, ни как императрица. Короткий промежуток времени притворного примирения был употреблен на то, чтобы подготовить более целесообразные средства для низложения архиепископа. Многочисленный собор восточных епископов, издали руководимый наставлениями Феофила, подтвердил законность первого приговора, не входя в обсуждение его справедливости, и отряд варварских войск был введен внутрь города, чтобы подавить восстание населения. Накануне Пасхи торжественное совершение обряда святого крещения было грубо прервано солдатами, оскорбившими стыдливость обнаженных оглашенных и нарушившими своим присутствием внушительную таинственность христианского обряда. Арзакий овладел церковью Святой Софии и архиепископским троном. Католики отступили сначала к баням Константина, а потом в загородные поля, где их не переставали преследовать и оскорблять гвардейцы, епископы и должностные лица. Роковой день второго и окончательного изгнания Златоуста ознаменовался пожаром собора, сенатского здания и соседних домов, и это общественное бедствие было приписано без всяких доказательств, но не без некоторого правдоподобия раздражению гонимой партии. Цицерон мог не без основания ставить себе в заслугу тот факт, что своим добровольным изгнанием он сохранил внутреннее спокойствие республики. Но повиновение Златоуста было обязанностью и христианина, и подданного. Он желал поселиться в Кизике в Никомедии, но непреклонная императрица не обратила внимания на его почтительные просьбы и назначила местом его ссылки отдаленный и безлюдный городок Кукуз в Нижней Армении среди утесов Тавра. Его враги питали тайную надежду, что архиепископ не вынесет при летнем зное трудного и опасного 70-дневного перехода через азиатские провинции, во время которого он непрерывно подвергался бы опасности погибнуть от нападения исавров и от более неукротимой ярости монахов. Однако Златоуст благополучно достиг места своей ссылки, и те 3 года, которые он провел частью в Кукузе, частью в соседнем городке Арабисе, были последними и самыми славными годами его жизни. Отсутствие и гонения возвысили его в общественном мнении. Ошибки его управления были позабыты. Повсюду слышались только похвалы его гонению и добродетелям, и почтительное внимание всего христианского мира было обращено на уединенный городок, лежавший среди утесов Тавра. Архиепископ, деятельный ум которого приобрел в несчастье новую энергию, вел из своего уединения постоянную переписку с самыми отдаленными провинциями, увещевал отдельные конгрегации своих верных приверженцев не изменять своим убеждениям, настоятельно требовал разрушения языческих храмов Финикии и искоренения ереси на острове Кипр, распространял свою пасторскую заботливость на миссии, отправленные в Персию и Скифию, вел через своих уполномоченных переговоры с римским первосвященником и с императором Гонорием и смело требовал, чтобы приговор частного собора был передан на рассмотрение свободного и вселенского собора.